Преподобный Феодосий Кашин, старец Иерусалимский. Церковь не лишится благодати, пока будет приноситься бескровная жертва, и Евхаристия будет совершаться без отклонений. Но с сожалением отмечал, что в последние времена будут крестить людей, не подготовленных должным образом к святому таинству крещения. Мало кто будет соблюдать правила, связанные с подготовкой к святому таинству причащения, а усопших будут отпевать, не задумываясь о том, достойны ли они этого. В последние времена белые легионы ангелов ножничками будут постригать верных. Воздохни лишь ко Господу. Тебе одному хочу работать. Иеросхимонах Стефан Игнатенко, великий кавказский старец. Жизнь очень тяжелая в пустыне. Она почти упразднится. Но те, кто будет исполнять свое правило ежедневно, несмотря на мирскую суету, будут пред Господом, как пустынножители, где бы ни жили. Истинные ревнители по Боге скроют себя среди мира. Преподобный Лаврентий Черниговский –